Это вот мое заведение. Во-вторых, будущее благополучие моих пациентов. И, в-третьих, собственную свободу. И что, по-вашему, ради 275 долларов стоит рискнуть? Или ради 5000, если уж на то пошло? Мне больше нечего вам предложить. Есть. Если вы это сделаете, я сделаю барышне аборт. Я согласен на любые условия. Еще бы, другое дело, собираетесь ли вы сдержать свое слово? Я намерен переменить дислокацию фермы. Вы, конечно, обратили внимание, какой у нас в холле и в приемной бардак. В виде исключения мы на сей раз переезжаем по собственной воле, а не потому, что нас к этому вынуждают. Я нашел местечко получше, в Пенсильвании, и в среду мы отсюда снимемся. Миссис Доки должна была с вами завтра связаться, но раз уж вы все равно здесь... Если бы не переезд, насчет аборта можно было бы и не заикаться. Но поскольку нас все равно здесь скоро не будет, я сделаю его сегодня же ночью. Меня от неожиданности прошибла слеза, и я ни с того ни с сего рассмеялся. Лучше всего было бы просто дать вам для барышни катетер. Она бы походила с ним денек-другой, начались бы схватки, и выкидыш обеспечен. Плюс, конечно, сильное кровотечение. Но тут уж ни одна больница ей в приеме не откажет в порядке экстренной медицинской помощи. А нравится мне этот вариант, потому что ей не нужно было бы сюда приезжать. Однако дело это не скорое, схватки могут начаться только в среду, а катетер в матке доставит ей такие незабываемые ощущения, что она, глядишь, и без того пустит себе пулю в лоб. Привезете ее сегодня ночью сюда, я вычищу зародыш и все дела. Привезу, конечно, привезу. Господи, Господи, как здорово! Ничего здорового. Дело это грязное и неприятное до крайности, но я возьмусь. Я возьмусь за него, как за последнюю возможность спасти ваш случай. Взамен вы не только отдадите мне все ваши деньги, этот переезд вылетит мне в копеечку, но и сами уволитесь с работы и поедете с нами. Мне это нужно по двум причинам. Во-первых, это главное для того, чтобы успешно вернуть вас в график терапевтических процедур. Я должен иметь вас под рукой 24 часа в сутки. Во-вторых, мне понадобится молодой мужчина, пока мы окончательно не устроимся на новом месте. У нас будет масса тяжелой физической работы. Это и будет ваш первый терапевтический курс. Трудотерапия. Может, цена чересчур высока? Я вспомнил о старичках в дармитории. «Не тяните резину, Хорнер», — сурово сказал доктор. «Я ведь могу и передумать. Ваш случай — это мое хобби. Я им увлечен, но не до одержимости. И вы раздражаете меня едва ли не чаще, чем забавляете». «Я согласен», — сказал я. «Превосходно. Сегодня ночью я сделаю ей аборт. По случаю воскресенья деньги отдадите чеком. Завтра скажете в колледже, что уходите с работы, а в среду утром будьте на Вайкомикском автовокзале, терминал Грейхаунд, 8:30. Там встретитесь с мисс Доки и кое с кем из пациентов и отправитесь с ними вместе на автобусе». «Хорошо. Стоит вам объяснять, что я могу сделать, чтобы принудить вас сдержать слово или, по крайней мере, заставить горько раскаяться, если вы его все-таки нарушите?» «Нет необходимости, доктор», — сказал я. «У меня больше просто нет сил, и слово я сдержу». «Вот и мне тоже так кажется», — Он улыбнулся. «Безотносительно к силам». «Ну что ж, на том и порешим». Он встал.